Имя нам Легион. Том 1. Глава 1. Альтернативная реальность. 2024 год. Середина августа. Москва. Частная клиника графа Бабарина. Палата 408. Это была просторная палата с несколькими дорогими диванами для посетителей, журнальными столиками и специальной кроватью у стены. Рядом с ней находилась медицинская аппаратура. На вид дорогая и впечатляющая. И хоть в помещении имелся кондиционер, он не работал, с духотой боролось открытое окно. Через него в палату и залез неприметный серый паук размером с таблетку. Десятый за сегодня, и пока что нулевой улов. «Меня так и понизить могут», — раздался усталый вздох и ворчливый голос. «И нет», — говорил не паук, — «говорящих насекомых не бывает». На самом деле это был робот в форме паука, и на жизнь жаловался его оператор. Механическое насекомое внимательно осмотрело комнату и сразу же приметило свою цель. Ею был молодой человек примерно 25 лет. Он лежал на кровати и не шевелился. К нему были подсоединены датчики, аппаратура постоянно издавала пикающие звуки, нарушающие тишину. Как минимум они говорили о том, что пациент скорее жив, чем мертв. Хотя выглядел он весьма плохо, сильно исхудал. Определив маршрут, паук полез на стену, потом на потолок и на паутине спустился к лицу молодого парня. Можно было выбрать путь короче, например, по полу забраться на кровать. Но в прошлый раз робота случайно раздавили, за что пилота оштрафовали на кругленькую сумму за порчу имущества. Также заставили писать множество рапортов и объяснительных. Это, пожалуй, было даже страшнее штрафа. Добравшись до парня, паук перебрался к лбу и лапами вцепился в кожу. На них было множество особых шипов, которые намертво зафиксировали робота. Затем из его пасти вылезла игла, глубоко проникла в голову пациента и вонзилась прямо в мозг. Процедура являлась безболезненной и не оставляла следов, но была довольно долгой. В этом деле очень большую роль играли время и место, из-за чего подготовка занимала весьма длительное время. Если сейчас в палату зайдет врач или медсестра и прихлопнет паука, парень умрет. Ну а пилоту придется вновь писать объяснительную. В это самое время, в одном очень далеком месте, в ином времени и пространстве в стеклянной капсуле лежало внеземное существо. Оно было гуманоидной формы, но больше похожее на свинью, чем на человека. Одежда состояла из безликой черной униформы и металлического шлема. Так, анализы взяты. Хоть бы не очередная пустышка. Взмолился свиный, сняв шлем, выбрался из капсулы. Великий хряк, помоги. Я не хочу потерять эту работу. Он подошел к большому терминалу, стоящему у капсулы, и плюхнулся в большое мягкое кресло. Оно страдальчески заскрипело, едва выдерживая вес упитанного существа, а тот, уставившись в экран терминала, принялся вглядываться в цифры и графики, что мелькали на экране. «Пи-инг». Спустя полчаса мучительных ожиданий противный звук сообщил гуманоиду, что анализы готовы. Они тут же высветились на экране, выдав краткую сводку. «Мать моя свиноматка!» – прокричал свиный, вскочив на ноги, начал танцевать, кричать и смеяться от радости. Совместимость 97%. «Ахахаха, мои 43 малыша смогут вдоволь покушать свежайшего комбикорма, ахахахаха». С трудом успокоившись, он влетел в свою капсулу и, вновь надев шлем, подключился к пауку. Сознание покинуло тело свина, и робот задвигался. Отцепившись от лба парня, он забрался в ухо и вскоре добрался до мозга. «Вызываю оператора. Объект номер 18987 прошел проверку. Пригодность подтверждена. Прошу разрешения на слияние», — сказал свин пустоте. «Агент 20008287, разрешение дано, благодарим за плодотворную работу», — секунд через 20 ответил шипящий мужской голос. Свиноподобный гуманоид провел некоторые манипуляции с виртуальным интерфейсом и активировал слияние. Несколько секунд спустя паук превратился в жидкость, которая впиталась в мозг парня. «Слияние успешно завершено. Начинаю анализ», — раздался механический голос в помещении со стеклянной капсулой. «Уф-эф, свезло так свезло. Пойду пасу, времени еще дофига». Свин снял шлем и вылез из капсулы, удалившись справлять нужду. «Правда?» По меркам землян это место сложно было назвать туалетом. Свин подошел к стене, и там раскрылась металлическая пластина. Миг спустя к половому органу присоединилась трубочка, которая и приняла все отходы. Вернувшись в капсулу, свин надел шлем и получил отчет о состоянии объекта. Кома вследствие повреждения мозга из-за физического воздействия. Проблема с желудком из-за обилия дрянных лекарств. Иммунитет убит. Дистрофия мышц. Ха, так даже лучше. будет больше проводить время в кровати. Хм, да я чертов гений, буга-га-га-га. Свин рассмеялся и забрызгал слюной всю капсулу. Легион, давай прямое подключение. Активация через 5, 4, 3. В помещении вновь зазвучал механический голос, но вскоре отсчет прекратился. Свин потерял контроль над своим телом, но тут же осознал себя находящимся в просторном белом пространстве. Рядом с ним лежал тот самый человек. «Вставай давай, ты уже 2 года спишь, лодырь», – проворчал Свин, но человек не шевелился. Тогда гуманоид пнул парня в бок, отчего тот пару раз перевернулся. «Вставай, кому говорю, а то пердну тебе в нос. Мам, дай еще поспать». Человек приоткрыл глаза и, прищурившись от яркого света, снова закрыл их. «Конечно, сыночек, поспи, прости, что разбудила». Свин говорил нежным голосом, пародируя самок. Но, бам, гуманоид вновь пнул парня, и на этот раз от силы удара тот отлетел 1,5 метра. «Ты думал, я это скажу, кретин? А ну проснулся быстро, я из-за тебя опоздаю в стрипти на культурную встречу», — возмущался он, пуская слюни во все стороны. Тем временем человек пытался встать, но у него все болело, каждое движение давалось с огромным трудом. «Какого хр?» — парень проглотил слова, увидев перед собой свинью в одежде. Больше всего поражало, что та стояла на задних лапах, как человек. «Наконец-то проснулся, можно начинать». В руке свина появилось устройство, похожие на планшет. Миг спустя он ткнул в экран. «Что ты за херня? Мне все это сни». Не успел человек договорить, как потерял сознание и упал. Прозвучал безжизненный механический голос, но его услышал лишь свиноподобный гуманоид, который все еще оставался в белом пространстве, которое резко сузилось до комнаты. Процедура первого контакта начата. До завершения 1:20. «Чего, да ты вообще человек?» — не скрывая своего удивления, выкрикнул Свин, но его никто не слышал. В данный момент в голову парня поступало огромное количество информации. Свиноподобный гуманоид стоял в стороне, глядя на парня, лежащего на белом полу. Почесав пятак, он достал планшет и быстренько просмотрел инструкции по поводу первого контакта. Это был его первый полноценный легионер, и он как начинающий агент не должен оплошать, иначе его точно уволят. По крайней мере, так считал Свин. Таинственная белая комната. 1,5 минуты спустя. Процедура первого контакта завершена. Все данные загружены. Женский механический голос разбудил меня, и я медленно открыл глаза. Ощущения были те еще. Казалось, будто меня переехал поезд, а потом останки избили и привели в чувство с помощью шокера. Впрочем, это быстро прошло, и вскоре я присел на пол. Но, бред же, как это может быть правдой? Скорое уничтожение Земли роем космических монстров. Какой-то проект «Легион», использующий людей из далекого прошлого, причем параллельной реальности, как бессмертных солдат. Полный бред. А еще, что это за ходячая свинья, которая стоит рядом и ковыряется в огромном пятаке? Кажется, он смотрит в своем планшете какое-то смешное видео. «Все это правда? И я действительно не сплю?» — спросил и попытался подняться, но сразу понял, что пока лучше этого не делать, ноги не держат. «Правда, правда». Свин потыкал на своем планшете, и на белой стене появился огромный экран размером S. Да он всю стену занял. «Вот тебе небольшая презентация, хе-хе». Пришелец закончил говорить, и большими буквами вспыхнула надпись. «Обучающее видео первого контакта номер 76». Я затаил дыхание и уставился на экран. Пришелец же продолжил смотреть смешное видео и похрюкивал от смеха. Передо мной появилась звездная карта. Миг спустя на ней зажглась небольшая точка, и все приблизилось, показав систему на самом краю галактики. Картинка переключилась на небольшой космический корабль, чья камера была направлена на местное солнце, звезду, если точнее. С яркими вспышками там появилось множество неопознанных объектов. Буквально через минуту они закрыли собой звезду и все пространство вокруг. Их количество было невозможно сосчитать, триллионы или даже триллионы триллионов. Ужас. Вскоре камера приблизилась, и я увидел на экране множество различных чудищ. Они имели разные формы, цвет и вид. У многих имелись конечности, глаза и пасти, наполненные зубами. А вот размеры. Некоторые чудища своими габаритами превышали Японию, а самые гигантские были размером с Луну. Монстры стремительно заполняли звездную систему, и вскоре картинка прервалась из-за уничтожения корабля-наблюдателя. Бой был коротким, У судна не было и шанса. Твари попросту сожрали его, и я не преувеличиваю. И вблизи они еще более жуткие. Дальше пошли фрагменты битв флотов против так называемого роя, наземные сражения, в атмосфере и даже в городах. Во всех фрагментах имелась общая черта – полное уничтожение защитников. Также в обучающем видео рассказали, как сформировалась так называемая Федерация разумных рас, чтобы дать отпор рою. Еще поведали немного о том, чем отличаются наши две параллельные реальности. Если коротко, то временем. Они, грубо говоря, находятся в будущем. Поэтому знают, что произойдет в следующие 20, 40 или даже 100 лет. Спустя почти час видео закончилось, и я, глубоко вздохнув, посмотрел на свина. Тот скучал и, судя по звукам из его планшета, сейчас смотрел видео для взрослых. Сколько осталось земле до уничтожения? Свин посмотрел на меня стеклянными глазами, раздраженно хрюкнул и безэмоционально ответил: «Где-то в следующем десятилетии прилетят, и всему вашему миру полный». Он щелкнул пальцами и выразительно посмотрел на меня. «Ну ты понял, а точнее, хряк его знает», пожал он плечами и ухмыльнулся. «Кому интересна ваша недоразвитая планета? К тому же, будь моя воля, я бы спалил ее к чертям свинячьим за то, что вы творите с моими младшими собратьями». Свин яростно затыкал по планшету, и вскоре на экране появились свинофермы. На видео показали процесс выращивания, откорма, разделки свиней на мясо и другие неприглядные подробности. «Почему ты называешь их младшими братьями? Ты же не с земли», – поинтересовался я. «Благодаря этой системе первого контакта я теперь имел общее представление о галактике и федерации. Но как этот хряк связан с местными свиньями? Неужели их родственник? Ох, точно, я и забыл, ведь ваш вид лысых обезьян думает, что они уникальны, и что нет больше такой великой и неповторимой планеты, как ваша. Также нет другой разумной жизни во Вселенной», скорчив лицо в попытках кого-то спародировать, сказал свин искаженным голосом, а потом рассмеялся, держа руки на животе. Слюни летели во все стороны, и, хоть я находился в паре метров от него, достало и до меня. Пришлось уклоняться. «Хм, а я себя уже получше чувствую. Чтоб ты знал», — хмыкнул хряк. «После того, как успокоился, всю жизнь в этой галактике создали владыки. Они посадили семена на всех потенциально пригодных для этого планетах». Гуманоид сделал паузу и продолжил. «Хоть семена жизни и были одинаковы, но из-за множества факторов они развивались по-разному. И где-то из-за череды глупых случайностей главенствующим видом стали вы, лысые обезьяны. Но вы в абсолютном меньшинстве. Ха-ха-ха, даже моих родственных видов в десяток раз больше, чем у вас, людишек. Получается, жизнь на Земле появилась не из-за метеорита, а из-за эдакой капсулы с определенным набором генов. Их сбросили на подходящие планеты, а после миллионы и миллиарды лет шла естественная эволюция. И там как повезет, на Земле же повезло людям. Да уж, ПФРР, ладно, хватит болтать, обезьяна. Время, деньги. Я тебе все рассказал, и теперь ты должен подписать контракт на службу в качестве легионера», — сказал он, и передо мной вдруг появился документ контракта с описанием условий, благ и прочего. «А что будет, если я откажусь?» «Мухаха», — насмешил. «Тогда ты останешься в коме до тех пор, пока рой не сожрет ваш вид», — тыча пальцем в мою сторону и надрываясь от смеха, заявил свин. «Стоп, в коме. Вот ты тормоз, как ты можешь не знать, что уже 2 года валяешься без сознания?» Он так искренне удивился, что мне захотелось ударить его в пятак. «2 года?» — выкрикнул я и вскочил на ноги. «Не ори на меня!» — прокричал он в ответ. «Понятия не имею, что у тебя случилось. Да и, честно говоря, мне насрать. Но если хочешь спастись, то работай на легион. Вот и все». «Спастись?» — на мой вопрос пришелец коварно заулыбался. «Даже не знал, что свиньи так могут. Именно. Заработав кредиты, ты сможешь запросить эвакуацию с Земли в незатронутый войной участок галактики». Он активно жестикулировал, поэтому я отошел подальше. Еще прибьет нечаянно, и слюни летели во все стороны. Семью тоже можно эвакуировать. За отдельную плату, конечно же, но есть и много других преимуществ от работы на легион. В общем, подписывай давай, кучу времени на тебя убил уже. Меня ждут стрипти, то есть культурные коллеги. Я кивнул и приложил палец к документу, после чего тот исчез. «Хорошо, теперь начнется твое обучение. После него ты станешь полноценным легионером», — коварно заулыбался пришелец. А я сделал шаг назад. Не нравится мне, как он смотрит. Может, есть смысл свернуть ему шею и забрать планшет? Да нет, там такая шея. Не волнуйся, все будет происходить в виртуальной реальности. В твоем мире пройдет всего ничего. Хотя тебе все равно должно быть без разницы. Ты же в коме. Ахахаха. Закончив ржать, Свин достал планшет и сделал звонок. Агент 20008287 запрашивает активацию системы обучения легионера. С таким гордым видом сказал он, будто только что спас галактику. Надеюсь, остальные пришельцы не такие. Долбанутые? Пожалуй, да, долбанутые. Принято, агент, укажите параметры. Услышал я шипящий голос из планшета. 3 месяца, X80, Балтимор, небрежно произнес Свин. Но это звучало как, а сделать ставки? Ну ладно, вот 1 000 000 на 9 красное. Прошу повторить параметры. Кажется, у меня слуховые галлюцинации. ФРРРР, 3 месяца, X80, Балтимор. Так слышно, Свин буквально орал в планшет, практически оглушив собеседника с другой стороны. Хряк, ты свихнулся и хочешь угробить своего первого легионера. На стене вновь появился экран, но вместо обучающего видео я увидел там рожу ящероподобного существа. У него были наушники на голове, микрофон и большой стул, чья спинка закрывала почти весь обзор. Если я правильно понял из ранее полученной информации, это был оператор. Его задача помогать агенту. Всего 3 слова. 97, мать твою, процентов. Свин распирал от гордости, когда он произносил это. Что значит эти цифры? Да ты выиграл джекпот, старый ты хряк. Немедленно запускаю обучение. Хе-хе, ты же проставишься сегодня. Ящер вытянул длинный язык и облизнулся от предвкушения. Не знаю, что ответил Свинтус, так как я резко оказался в огромной каменной комнате без окон и дверей. Тут было светло из-за множества факелов и весьма необычно. Есть здесь кто? Крикнул в пустоту, после того как осмотрел все стены. Ответом мне послужило лишь эхо. Отлично заперли в пустой комнате. Или здесь кто-то есть? Я услышал шум позади себя и резко обернулся, после чего увидел огромный кулак, летящий в мое лицо. Миг, и меня отбросило назад. Пролетев не менее метра, я рухнул, а зубы посыпались на каменный пол. Если бы я был в мультике, то вокруг моей головы закружились бы звездочки. Удар был очень сильным. Хо-хо-хо, давно мне не посылали новичков, раздался мощный мужской голос, выводя меня из предобморочного состояния, будто из ведра окатили ледяной водой. Вытерев кровь, я с трудом, но поднялся. Напавший же стоял на месте и оценивающе меня осматривал. Им оказался 2-метровый гуманоид. Его кожа имела серо-синий оттенок и выглядела очень грубой, а голова, ее будто сняли с носорога. Даже Свинтус больше походил на человека. Слабый, очень слабый, покачал он головой и выдохнул из носа горячий пар. «Ты что, обидел кого-то из агентов? Хо-хо-хо!» Смех носорога был оглушающе громким, а взгляд, он смотрел на меня сверху вниз глазами, выражающими соболезнование. По крайней мере, так показалось. «Кто ты?» Я сделал несколько шагов назад. Понятно, передо мной пришелец, и он как-то связан с системой обучения легионера, о которой говорил Свин. «Я Вэй Балтимор», — громко ответил он, но, видя, что мне это ничего не говорит, решил пояснить. «Вэй означает высший обучающий искусственный интеллект, и на ближайшие 20 лет я буду твоим наставником, тренером, отцом и самым страшным кошмаром, хо-хо-хо». 20 лет, замер я в ужасе. «Успокойся, человек, в твоем мире пройдет всего 3 месяца. Я сам удивился тому, насколько тебя сюда засунули. Ускорение симуляции в 80 раз – очень редкое явление. Я бы даже сказал уникальное». Носорог оценивающе осмотрел меня и вдруг рассмеялся. «Хо-хо-хо, радуйся, человек. Не знаю, что-то мне совершенно не хотелось радоваться. Юнец, каждый проведенный здесь день повышает шансы на твое выживание. Если ты серьезно отнесешься к обучению, будь уверен, станешь элитным бойцом, которому рой нипочем. Но для начала». Балтимор сорвался с места и миг спустя оказался передо мной. Он пнул меня со всей силы, отчего я отлетел 6 метров и спиной впечатался в стену. «Запомни, человек», — громко произнес он, — «это виртуальная реальность, все здесь не настоящее, кроме боли. Неженка, который визжит, когда ему больно, никогда не станет настоящим легионером. Вот так, да, а и испытывает боль, сейчас проверим. Виртуальная реальность. Программа обучения легионера. Первый год пролетел за какое-то мгновение. Каждые 12 часов злобный носорог избивал меня без какого-либо смысла. Просто избиение. И я имею в виду не раз в 12 часов, а планомерное избиение в течение всего этого времени. Я уже со счета сбился, сколько раз мне ломали руки, отрывали голову и вырывали сердце. Как я не свихнулся, да черт его знает, я просто хотел прибить эту тварь. И чем больше он меня убивал, тем сильнее разгоралось пламя жажды ответить ему тем же. После избиения носорог в течение 8 часов обучал меня рукопашному бою, показывал приемы, которые он ранее применил на мне, и как им противостоять. А я впитывал все как губка. Хах, скорее, все это вбивалось в меня кулаками, прямо в ДНК. Ну а далее у меня был сон, аж целых 4 часа. Мол, мне нужно разгрузить мозг, чтобы он не расплавился. И мне даже снились сны. Правда, в основном о том, как я дерусь с носорогом. Ну хоть там побеждал его, и порой там мне приходили интересные идеи. После сна наступал новый день, и начинался он с избиения. Потом, как обычно, обучение рукопашному бою и сон, и так изо дня в день. Со временем я научился давать сдачи, уклоняться и использовать силу противника против него же. Однако против доминирующего носорога все было бесполезно. Я как-то умудрился выколоть глаз, так следующую неделю он мне лишь их и вырывал. Но ничего, постепенно, понемногу один трофей превратится в два, а там эта скотина сдохнет. За этот год я виртуально умирал десятки тысяч раз, и носорог у нас, падла, креативный. Он постоянно старался придумать что-то новенькое и интересное. Как оторвать голову, пронзить сердце своим рогом и многое другое, он показал мне еще в первый же день. Потом ему стало скучно и пошел креатив. И как-то после десятитысячной смерти она перестает пугать. Впрочем, вообще все уже перестает быть страшным. А боль, она притупилась. Теперь для меня ощущать ее, это словно дышать. Уже даже не замечал. Остались лишь холодный разум и желание обхитрить, обмануть и одолеть своего заклятого врага. А еще носорог ловко манипулировал моими эмоциями, давя на то, что если я не справлюсь, то все мои родственники, близкие и даже родной мир погибнут от лап роя. Вот только я это и так прекрасно понимал. И пару раз, притворившись, что поддался провокациям, достал этого рогатого урода. Хех, его удивленная рожа была бесценна. Следующие 2 года ушли на изучение искусства совершенствования тела, по крайней мере, так его назвал злобный носорог. Способы закалки вбивались в мозг, плоть, кожу, кости, да во все. Ведь в случае неправильного выполнения какого-либо упражнения производилось тщательное избиение со смертоубийством. Еще эта тварь глумилась и показывала, как нужно правильно сгибать конечности. Делал он это моими руками и ногами, пока я лежал рядом и умирал от потери крови. Также злой носорог учил, как правильно бегать, прыгать, карабкаться и даже дышать, а еще максимально эффективно спать и употреблять пищу. Конечно же, с избиением в случае ошибок. Потом были продвинутая физиология и жизнедеятельность, и биохимия не обошла меня стороной. По словам Балтимора, даже незначительное отклонение в физическом состоянии во время миссии может привести к смерти. Следующие 5 лет были посвящены изучению оружия и боевого снаряжения. Учеба шла по 12 часов в день, а оставшиеся 8 мы по традиции сражались друг с другом, закрепляя усвоенные навыки. Потом я изучал тактики ведения боя, разведку, диверсии, побег из плена и многое другое. Для этого создавались виртуальные локации и враги, которые были ничуть не глупее обычного человека, а порой встречались и особо умно опасные. На 9-м году я приступил к изучению Роя и его рабов. Это были 3 самых кровавых и болезненных года в моей жизни. Под руководством Балтимора я изучал повадки своего врага, способы его атаки и защиты, а после, как его убивать. Теперь я много знал про их тела и внутренности. Когда заканчивались очередные 12 часов, я шел сражаться с Роем, и если побеждал, то Балтимор выпускал против меня еще больше жуков. И тогда я понял, откуда у носорога такая богатая фантазия. Ею с ним поделились твари Роя. Для меня в новинку оказалось лишь пожирание заживо. Злой носорог не переставал импровизировать и создавать все более и более изощренные условия для своего единственного подопечного, то бишь меня. Мне неоднократно приходилось сражаться лишь голыми руками или же использовать оторванные части тел побежденных мною жуков. Впрочем, далеко не все в Рое – это жуки, но как-то это обозначение прицепилось ко всем тварям. Далее шло изучение наземной и воздушной техники, от танков до шагающих роботов, от вертолетов до космических перехватчиков. За следующие 4 года я провел всевозможные сражения на всевозможной технике против всевозможных врагов во всевозможных условиях, и я не преувеличиваю. Я атаковал королеву Роя в составе огромного флота, пилотируя перехватчик. Разорял гнезда жуков на шагающем роботе и был свидетелем уничтожения целых звездных систем. Также я прошел через все ключевые сражения между Роем и Федерацией за последние сотни лет. Как я уже говорил, после множества смертей выработал к ней иммунитет. Умер, ну ладно, бывает, воскресну. Боль поболит и пройдет. Однако кое-что заставило меня возненавидеть смерть. Каждый раз, когда я умирал, Балтамар смотрел на меня как на неудачника и жестоко шутил надо мной. Тут его фантазия была еще более изощренной, чем в убийствах, и постепенно это выработало у меня сильную неприязнь к поражению. Да, я не мог умереть в этом виртуальном мире, но одна лишь мысль о проигрыше и этом взгляде носорога бесила до глубины души. Возможно, Балтамар этого и добивался. Продуманная сволочь. Как итог, даже если шанс на победу был лишь один на миллиард, я цеплялся за него, стараясь выжить и не проиграть. Остальные годы прошли гораздо хаотичнее, чем до этого. Злой носорог придумывал для меня различные испытания, и пока я не проходил их, он повторял снова и снова. Носорог-наставник закинул меня на оккупированную Роем планету и потребовал освободить ее от жуков. На это у меня ушло 3 года, и лишь с 9-й попытки я все же смог добиться доверия выживших во время вторжения людей, организовать и обучить их, а после уничтожить всех жуков до последнего. Конечно, в реальном мире к ним бы пришло подкрепление, но Балтамар подумал, что так будет неинтересно. Следом я был послан в разоренный мир, полный радиации и мутантов. Нужно было выжить и выбраться с планеты. Пожалуй, это было самое сложное испытание, потому как я умирал сотни раз и начинал все сначала. Банды выживших постоянно пытались грабить мое логово, и иногда у них получалось. Тогда я отправлялся на перерождение и начинал снова. Порой меня сжигали радиоактивные шторма, и, скажу я, это очень неприятно, но я быстро научился их избегать. Подсмотрел у бандитов. Бесчисленные мутанты наводнили пустоши и были крайне рады полакомиться незараженной человеченкой, которая вооружена лишь благим матом да арматурой. Но я вновь находил способы справиться с проблемами. В конечном итоге я собрал необходимые запчасти, починил разбитый шаттл и покинул планету. Так и пролетели 20 лет. Злости и обида к носорогу прошли. Набравшись опыта, я смог понять его хитрости и методику обучения. Все же Балтамар был очень умным искусственным интеллектом и ловко водил меня за нос, вызывая те или иные эмоции. Как бы обидно это ни звучало, но все эти 20 лет я плясал под его дудку. И, честно говоря, я был благодарен ему. В какой-то степени он стал мне вторым отцом, который подготовил птенца для жизни вне гнезда, дав шанс на выживание. Сейчас же я стоял перед носорогом в той самой каменной комнате с факелами, где я провел свои первые годы обучения. Мы просто стояли и молча смотрели друг другу в глаза. Пожалуй, впервые за 20 лет я видел одобрение в его взгляде. Что ж, хоть ты и неженка, но из тебя вышел толк, не помри там. На морде носорога расцвела широкая улыбка. Кажется, он искренне радовался за меня. Не помру, кивнул и пожал его лапу, а секунду спустя оказался в той самой белой комнате. Еще через миг рядом появился хряк, и первым моим желанием было вырвать его глаза и разорвать челюсть. Но я сдержался, хорошо научился контролировать эмоции и гнев. Хе-хе-хе, поздравляю с успешным завершением обучения, лысая обезьяна, я посмотрел в глаза свина, и тот замолчал, а еще вздрогнул. Так как ты завершил обучение, то сейчас перенесешься в тело базового клона и приступишь к своему первому сражению. И проинструктирует тебя после выхода из капсулы, говорил свин, но под моим суровым взглядом ему явно становилось не по себе, даже жутко. Вон как глаза отводит. Хех, я же продолжал молчать. После 20 лет сражений я не то чтобы разучился говорить, просто стал скуп на слова и больше привык к невербальному общению. Во время миссии лишнее слово могло привести к смерти всего отряда. Не переживай, я выбрал одну из самых легких миссий. Это защита городской стены. Удачи. Свин нажал кнопку на планшете, и я исчез. Там же, свин. Уф, аж не по себе было от его взгляда. Надеюсь, он не злится на меня. Кстати, как его оценки за прохождение обучения-то? Он потыкал в планшет, и появился итоговый отчет, составленный носорогом. Что? Ну ни хрена себе. Глава 2. Я моргнул, открыл глаза и обнаружил себя в какой-то капсуле, наполненной прозрачно-зеленой жидкостью. Тело ощущалось очень непривычно, были странные покалывания и зуд, особенно на шее. Посмотрев на свои руки, немало удивился. Грубые, крепкие и мускулистые, а кожа серая. Начата процедура регистрации нового легионера. Пожалуйста, укажите ваше имя. Механический голос прервал мои размышления. Цезарь. После недолгих размышлений я решил назваться в честь великого римского правителя Гая Юлия Цезаря. При жизни он повелевал бесчисленным количеством легионов и легионеров. Принято. Цезарь, мы рады, что вы с нами. Начинаю загрузку данных эмиссии, сказала машина, и перед моими глазами, словно в дополненной реальности, появились тексты, фотографии, цифры и многое другое, связанное с заданием. Сектор Ши, планета Ши-2, город Тинт. Сухопутные силы Зеленого Роя движутся из трех ближайших гнезд. Приблизительная оценка количества – 45 миллионов. Уровень угрозы – Е. Цель миссии – защита города. Количество доступных клонов – 7-6 миллиона. Награда – 10 кредитов в час. Вознаграждение за убийство особи Роя – стандартное. Начинаю извлечение из капсулы, сказала машина, и за считанные секунды жидкость, в которую я был погружен, ушла в трубу. Крепления, удерживающие меня за спину на небольшом расстоянии от пола, отсоединились. Я аккуратно приземлился на дно. Прозрачная стенка передо мной открылась, словно дверь лифта, и я вышел из нее. Тело слушалось неплохо, что удивительно, учитывая явные отличия в габаритах. Этот клон имел рост в 1,70 м, поджарый и, несмотря на броню, весил немного. Хм, интересно. Ну ладно, сейчас не до этого. Сперва нужно понять, где я, собственно, нахожусь. А попал я в просторное помещение с высоким потолком, усыпанным трубами и проводами. Всюду были цилиндрические капсулы, как и моя, а также несколько терминалов и какие-то небольшие роботы, ползавшие повсюду. Выглядело все технологично, но на уровне и так сойдет. Нет, учитывая, чем является Федерация, тут больше подойдет фраза «приемлемое состояние». Легионер Цезарь, пожалуйста, возьмите свое снаряжение, раздался механический голос, но уже другой, более писклявый и громкий. Его источником был небольшой дрон размером с футбольный мяч. Правда, формой походил на робот-пылесос с тремя руками снизу. В одной из них была уже ставшая родной за 20 лет автоматическая винтовка ВМПЛ, винтовка массового производства «Легионер». Правда, тут более новая модель. В симуляции я использовал 15-ю, а тут 17-я. Ну и боеприпасы к ней мне предоставили. Все остальное снаряжение уже было на мне, а именно комплект брони, сделанный из панциря или чего-то вроде него. Она была коричневого цвета и закрывала лишь самые важные части тела. И еще я коснулся ее, и возникло ощущение, будто трогаю свою кожу. Это что, и не броня вовсе, а естественный панцирь моего тела? Они выращивают солдат сразу так, удобно и практично. Приняв винтовку, которая своим дизайном напоминала укрупненную версию СВД, прикрепил запасные магазины к броне на отведенные для них специальные места. Закончив снаряжаться, обратил внимание, что в дополненной реальности вывелась новая информация и появились стрелочки, указывающие, куда нужно двигаться. И снова удобно. Видимо, я так долго бездействовал, что легион решил мне подсказать. Я направился по стрелочкам, а тем временем вокруг меня из капсул выходили новые легионеры, один в один как я. Правда, действовали они куда быстрее меня. Сразу хватали боеприпасы, размещали их на броне, брали оружие и убегали. Видимо, спешат. Это же армия клонов, пробормотал я. У меня было мало информации о легионе, лишь основы, но теперь пришло понимание, что это такое. Разум легионера подключается к клону и сражается им. А когда тот погибает, то попросту происходит подключение к новому телу. Имя мне легион, ибо нас много. Бормоча себе под нос, я добрался до транспортного шаттла. Корабль находился на небольшой круглой платформе, торчащей снаружи. Пока я шел по коридору, было нормально, но стоило пройти воздушный заслон, как меня едва не сдул мощный ветер. Прикрыв лицо рукой, поспешил внутрь машины, и стоило мне оказаться внутри, как дверь автоматически закрылась и шаттл взлетел. Усевшись на сиденье с креплениями точно под размер моего тела, вставил оружие в специальный паз в полу и смог оглядеться. Скромно, по-спартански, 40 легионеров один в один как я, голые металлические стены, немного грязный пол и много маленьких окошек. В одно такое слева от себя я и взглянул. Оказывается, я вышел из огромной башни высотой в несколько километров. Она была усыпана дырами и посадочными площадками. Сотни, если не тысячи шаттлов постоянно пребывали, забирали легионеров и возвращались в зону боевых действий. А пролетая над городом, я не мог не удивиться его масштабам. Сверкающие здания величественного дизайна устремлялись в небо, улицы покрывала богатая растительность, а огромные стены более 500 метров в высоту надежно защищали этот маленький рай посреди бескрайних пустошей. Лишь по приблизительным оценкам здесь обитало более 50 миллионов жителей, а может и все 100. Вскоре мы приблизились к стене, на которой сражалось около сотни тысяч легионеров против полчищ карабкающихся к ним существ. Твари роя имели темно-зеленую шкуру с красным панцирем на спине и голове. Размером они были с крупную собаку, у которой короткие, но мощные лапы и большая пасть, способная раскрываться на 140 градусов. Существа ничуть не удивили меня, ведь я уже много раз сражался с ними во время своего виртуального обучения. Их называли личинками, потому как они могут эволюционировать в совершенно другие существа зеленого роя. Все существа зеленого роя когда-то были личинками, а после превратились в множество других чудовищ, зачастую очень опасных и огромных. Рой – это объединение множества биологических рас с сильной эволюционной системой, а именно 4 видов, которых обозначают цветом. Зеленый рой, в отличие от желтого, в котором одни лишь насекомые, состоит из существ животного типа и является самым опустошительным. Орды личинок для своей эволюции сжирают все биологические объекты на своем пути. Они быстрые и многочисленные и благодаря острым когтям спокойно взбираются на стены, где атакуют легионеров. «Подлетаем, высадка через 5 секунд», — сообщил нам спокойный мужской голос из кабины шаттла. Бойцы тут же схватились за свое оружие, проверяя гранаты и запасные магазины. К слову, мужчина говорил на неизвестном мне языке, но я прекрасно понимал его благодаря переводчику, встроенному в систему. «Прибыли! Удачи, легионеры! Постарайтесь не умереть сразу же!» Рассмеялся пилот, и шаттл раскрыл сразу 6 дверей. 40 бойцов, похожих друг на друга как две капли воды, за считанные секунды покинули корабль, и тот, недолго думая, сразу же взлетел и направился за новой партией мяса. «Кхра-а!» Раздался громкий то ли вой, то ли стон. Оказалось, что группа личинок смогла взобраться на стену и накинулась на вновь прибывшую группу, то бишь на нас. Личинки славятся своими мощными и неожиданными рывками. Оттолкнувшись от пола, они, словно кузнечики, прыгнули на группу свежего мяса. За какое-то мгновение 2 легионера были жестоко убиты, 3 другим повезло немного больше. Они пока еще живы, но ключевое слово здесь «пока». На каждом из них висело до 3 личинок, которые раздирали плоть и кости легионеров. Впрочем, даже убив бойцов, твари не отцепились от них. Они искренне наслаждались пиршеством, не в силах оторваться, а их хвост быстро дергался из стороны в сторону. Но не просто так, они отгоняли конкурентов. Сильный удар мог и кости сломать. Судя по увиденному, плоть легионеров специально сделана такой вкусной, чтобы монстры на время забыли про остальных. Хитро. Наша группа открыла огонь, убивая как личинок, так и еще живых легионеров. Однако меткость и скорость реакции бойцов оставляли желать лучшего. На уровне новобранцев я мог лишь покачать головой, оценив уровень подготовки легионеров. Это мясо для личинок, в прямом смысле слова. Вот только их много, целый легион. По всей стене сражалось множество солдат, а личинки то и дело забирались на нее. Когда это происходило, легионеры зачастую паниковали или откровенно мазали, что приводило ко множеству жертв. Однако, я почти не видел тел, ни солдат, ни чудовищ, зато везде были следы засохшей крови. «Эй, новичок, будь другом, помоги мне!» Из размышлений меня вывел голос стоящего рядом легионера. «Ты мне?» Я окинул взглядом точно такого же бойца, как и я. «Как ты понял, что я новичок? Мы ведь одинаковые!» Мне действительно было интересно узнать. «Знание, сила и возможность выжить. Да легко», — рассмеялся боец. «Все новички как попадают на стену, первым делом осматриваются. Захватывает дух, да, и не говори», — согласился я и обвел взглядом город, а следом и бескрайние пустоши за стеной. С одной стороны рай, а с другой — ад, где бесчисленные орды личинок, полностью заполонив землю до самого горизонта, неслись к стене. «Это моя вторая миссия. Я еще плохо стреляю, поэтому подрабатываю сборщиком. Хе-хе. Поможешь мне, а то все убежали сломя голову, а одному тяжело тела таскать. Чем я могу тебе помочь?» Я посмотрел на солдата, а тот взял за ногу одного из убитых легионеров. «Собрать урожай, конечно же. Хе-хе. помоги дотащить его до той штуковины. Он показал на участок стены, где я приметил какой-то люк. Кивнув ему, взял мертвого легионера за руки, и вдвоем мы дотащили труп до люка посреди стены. Тело не сказать, что тяжелое, но вот мы были не очень-то и сильны. Мда, тут все просто, начал он объяснять мне. Нажимаешь на кнопку, люк открывается, и мы кидаем туда тела. Взамен получаем кредиты. За тело легионера 2 кредита, за личинку 1. Так как нас двое, то кредиты автоматически делятся пополам. Я нажал на скрытую кнопку. Для этого нужно было засунуть палец в незаметную ямку. Открылся люк с окровавленными стенками и теряющимся в темноте дном. Туда мы и сбросили тела. После чего раздался голос в голове, и он продублировался сообщением, которое появилось перед глазами. Легион благодарит вас за сохранение биоматериала. В награду вы получаете 1 кредит. Наши тела создаются из биоматерии. Начал объяснять боец. Центр перерабатывает их и личинок, получая нужный материал для выращивания новых клонов. Все идет в дело, ничего не тратится зря, хе-хе, да уж весьма экономно. Я и вправду восхитился этой системой. Прямо во время осады тела убитых перерабатываются и создаются новые легионеры. Можно сражаться практически бесконечно. Я продолжил помогать своему знакомому и не торопился вступать в бой. Пока что я просто наблюдал за остальными, смотрел на то, как сражаются другие легионеры, и оценивал степень угрозы. Конечно же, я не боялся смерти, но самое тупое, что может сделать солдат, это напрасно умереть. Пока я жив, я могу справиться с чем угодно, а лезть в бой без информации и подготовки – это суицид. Сейчас же я соединял приятное с полезным. Информация, которой со мной щедро делился мой новый друг, а еще деньги. Правда, вскоре ближайшие тела закончились, и за эту работу я получил 11 кредитов. Эх, совсем немного вышло, ну ладно, заулыбался серокожий легионер. Спасибо, что помог, друг, я пойду искать тела дальше по стене, удачи. Я кивнул труп по носу и пошел к краю, где стояли другие солдаты. На стене имелась специальная ограда, которая позволяла легионерам удобно стрелять по карабкающимся к нам жукам, при этом не боясь упасть. Думаю, это приспособление спасло миллионы легионеров от тупой смерти. Очень уж они неуклюжие. Впрочем, я и сам ощущал, насколько мое тело деревянное, а еще у него понижена чувствительность. Я ущипнул себя и почти не почувствовал боли. Одним словом, мясо. Подойдя ближе и посмотрев вниз, кроме бесчисленных чудовищ, обнаружил множество оборонительных устройств. И, судя по всему, именно они делали большую часть работы, а легионеры расправлялись с теми тварями, кто сумел избежать смерти и прорваться к вершине. И еще один момент. Внизу вдоль всей стены образовалась огромная куча тел высотой более сотни метров. Это позволяло личинкам быстрее забираться к нам. Легионеры в основном стреляли по врагу, который преодолевал оборонительные устройства. Но я заметил, что некоторые бойцы объединялись и стреляли по одной цели. Сперва я не понял почему, но после вспомнил про систему наград. Из-за расстояния попасть было тяжело, а если легионеры попадали, то чаще всего просто ранили. Личинка падала вниз, на гору тела и уничтожалась оборонительными системами. А значит, и награды легионер не получит. Убил же не он. Правда, это лишь теория, и я ее сейчас проверю. Приметив личинку, которая была чуть больше других, да и цвет ее панциря также немного отличался, я прицелился и выпустил пулю. К моему удивлению, личинка заметила выстрел и резко отскочила в сторону. Удивило. Причем неприятно. Похоже, монстры существенно эволюционировали, и данные носорога сильно устарели. Я еще не видел таких личинок. Обычно они не были такими ловкими и умными. А это становится интересно. Изначально я думал, что придется тупо стоять и стрелять во все, что движется, но нет. Даже азарт появился. Прицелившись в личинку, я сделал 2 выстрела, но перед вторым слегка сдвинул дуло винтовки. Тварь вновь отскочила в бок и легко увернулась от первой пули. Однако она не ожидала, что второй выстрел будет направлен именно вместо ее приземления. В итоге пуля попала в лоб, пробив панцирь и взорвав мозги. Панцирь личинок – это что-то вроде затвердевшей кожи, и в ней также есть уязвимые и мягкие места. Эволюция этой твари шла в сторону скорости и реакции, поэтому панцирь остался стандартным. После многих тысяч смертей кто угодно научится понимать сильные и слабые стороны врага, а также убивать их. Не зря же я тщательно вскрывал и изучал трупы этих тварей. За убийство Юхара 193А1 вы получаете 15 кредитов. Юхара – это официальное название личинки. А что значит 193? Размышлял я вслух, но... Подсказка от легиона. Название врага расшифровывается следующим образом. Юхара – название вида, 193, текущая эволюция вида, А1, направление эволюции. Более подробную информацию вы можете получить, посетив библиотеку и заплатив один кредит. Как и в прошлый раз, в ушах раздался механический голос, а перед глазами продублировалось сообщение. Значит, можно запрашивать информацию напрямую у системы легиона. Удобно, конечно, но требовать за это деньги, мда. Заметив следующую цель, я выстрелил ей в ногу. Она была обычная и не особо уклонялась, так что я смог подловить ее во время, когда на стене была лишь одна из передних лап. Вот в нее и попала пуля. Судя по раскрытой пасти, монстр взвыл от боли, после чего упал вниз и был уничтожен оборонительной системой. За содействие в убийстве Юхара 193 вы получаете 3 кредита. ХМ. Оказывается, я ошибся, и даже за содействие в уничтожении дается немного кредитов. Но что-то прям совсем мало. Да уж, как я понимаю, искусственный интеллект следит за боем и оценивает вклад каждого легионера в сражение. Если я скину врага со стены и его добьет оборонительная система, то я все равно получу кредиты. Но почему такой сильный штраф? По сути, ведь именно мои действия привели к гибели твари. Напрашивается один вывод. Руководство легиона крайне жадное. При любой возможности они урежут награду и постараются стрясти с меня побольше денег. Видимо, тут вовсю процветает капитализм. Откинув лишние мысли, я вновь сделал 3 выстрела. Первым целился в продвинутую личинку, вторым чуть левее, ну а последним правее. И моя идея удалась. Точно в лоб. Из наблюдений за один я сделал вывод, что эти твари могут отскакивать лишь влево или вправо. Максимальное расстояние – 35 сантиметров. Уже после 3-го магазина я наловчился убивать этих тварей. В зависимости от позиции лап личинки менялись направление и дальность отскока. Оттого, выбирая цель, я, можно сказать, уже знал, куда та отпрыгнет. За убийство Юхара 193 вы получаете 10 кредитов, благодарим вас за ваши успехи. ХМ, за обычных дают 10 кредитов, а за один 15. Выгоднее убивать более сильных противников. Правда, для чего вообще нужны кредиты? Кроме как получения информации, довести мысль до конца мне не дали, потому что раздался голос из громкоговорителя. Внимание, внимание, северная стена, насыпь роя достигла высоты в 220 метров. Первая линия обороны будет прорвана приблизительно через полчаса. Высылаются бомбардировщики. Легионеры, приготовьтесь отойти от края. Посмотрев вниз, я заметил, что гора трупов и правда сильно увеличилась, а из-за обилия крови вокруг стен образовалось озеро. Правда, из-за бесконечного количества личинок его практически не было видно. Вскоре раздался оглушительный звук, и над городом пролетел бомбардировщик Федерации. Он был в 2 раза больше шаттла и имел форму треугольника. Как и транспортники, он вылетел из башни. И, судя по всему, башня – это главное оборонительное сооружение города. Вероятно, там и расположен легион. Долетев до стены, бомбардировщик развернулся и полетел вдоль нее, скидывая на гору трупов напалмовые бомбы. В мгновение ока пространство внизу стало филиалом ада. Стена пламени поднималась на сотни метров в высоту. Незадолго до этого все оборонительные системы скрылись в стене, поэтому огонь не повредил их. Ну кроме тех, которые были повреждены и их заклинило. Их аж оплавило. Все работало как часы. После веков сражений с роем обороны Федерации работала максимально эффективно. Огонь горел недолго, около минуты, и за это время гора тел под стеной превратилась в пепел. Жесткий напалм. Наверное, чиновники легиона сейчас локти кусают, ведь столько биоматерии пропало зря. Впрочем, до окончания сражения еще ой как далеко, монстров видимо-невидимо. Некоторое время спустя. Стена. За убийство Юхара 193 вы получаете 10 кредитов. Благодарим вас за ваши усилия по защите города. За убийство. За убийство. Высота стены была более 500 метров. Однако это не мешало мне прицельно стрелять по личинкам, один выстрел, один труп. Впрочем, для этого у винтовки и был прицел. Я стрелял одиночными, потому что как бы много ни было патронов, их требовалось экономить. Эти основы носорог вбивал в меня много лет. Бесчисленные орды роя лишали армию Федерации боеприпасов, а потом одним рывком истребляли любое сопротивление. Ведь как можно сражаться с врагом, когда оружие не стреляет без патронов? За несколько часов сражения я убил 200 личинок и до сих пор не истратил свой боезапас, а ведь другие легионеры, к примеру, те, что расположились недалеко от меня, уже по 5 и более раз вызывали дрон-раздатчик патронов. К слову, пополнение боезапаса стоило несколько кредитов. «Приятель, ты из какого-то известного отряда?» К отдыхающему мне подошел легионер. «Нет, а что? Просто ты так хорош. Благодаря тебе в нашем районе еще ни разу не было прорыва. Вот я и подумал, что ты из какого-то крутого отряда». Не успел легионер договорить, как в его грудь вонзился огромный шип длиною в 2 метра и пробил тело насквозь. «Что ж ты, мил человек, позволяешь себе болтать, стоя на открытом месте у стены?» — поинтересовался я, глядя на мертвое тело легионера. «Черт, скорпионы!» — крикнул один из легионеров и спрятался за защитным сооружением. «Скорпионы? Я еще не встречал таких тварей. Судя по всему, это новый вид. Подсказка от легиона. Скорпионы – это бронированные существа со способностью к дистанционной атаке. Официальное название – Юхара-193П2. На данном этапе эволюции скорпион выращивает шип внутри своего тела. При выстреле существо умирает. Рекомендуется убивать их заранее. Второй этап эволюции. Да, они похожи на пчел, что умирают, ужалив врага. Как с ними бороться-то? Я посмотрел на море врагов и приметил парочку этих самых скорпионов. Они были во много раз крупнее обычной личинки, поэтому сильно выделялись. Эти твари не подходили к стене и обстреливали ее издалека. Только я начал с интересом изучать их через прицел винтовки, как они взорвались, и с ними вообще все в радиусе 10 метров. «Они активировали пушки», — выкрикнул один из легионеров. «Похоже, угроза серьезнее, чем предполагалось, и командованию придется раскошелиться на дорогущие боеприпасы», — прокомментировал другой легионер. «Я посмотрел на башни, которые возвышались над стеной. Ранее они были абсолютно бесполезны. Сейчас же часть открылась, и оттуда торчала огромная 4-ствольная пушка. Стволы были направлены в разные места, и при выстреле, казалось, сотрясалась даже стена. После 10 минут стрельбы пушки прекратили огонь и скрылись в башнях. Бой вновь переместился на стены. Черт, этот шип был реально неожиданным. А ощущение, когда он пронзает тело, просто кошмарно», — жаловался один из бойцов. «Недавно прилетел шаттл и привез новых легионеров. Судя по всему, один из прибывших был тем, кого недавно убили скорпионы. Ой, не рассказывай. После того, как меня первый раз живьем сожрали личинки, я неделю не мог есть мясо. Ой, а меня как-то летун поймал и сбросил прямо в центр прилива. Невероятные ощущения, а я еще, как назло, выжил при падении». Под приливом подразумевается орда монстров, которая заполняет собою все пространство до горизонта. Я неоднократно сталкивался с ним в симуляциях. Легионеры весело делились впечатлениями от своих самых жутких смертей, при этом продолжая стрелять по личинкам. Из этих разговоров я узнал немного полезной информации. К примеру, один из легионеров уже 5-й раз защищает этот город, и после каждой успешной обороны через некоторое время враг нападает вновь. С каждым разом интервал между атаками сокращается. Вероятно, расположенное неподалеку гнездо постепенно развивается и расширяется. К счастью или к сожалению, но на этой планете не осталось биоматериала, поэтому рою негде брать пищу. Оттого здесь обитают в основном особи от нулевой до второй стадии эволюции. Поэтому защита этого города является миссией, рекомендованной для новичков либо слабых солдат. Далее бой пошел в спокойном русле. Личинки периодически прорывались на стену, но их быстро подавляли. Также был момент недолгого затишья. Федераты как-то умудрились увести прилив в сторону от города. За это время грузовая техника мигом расчистила стены от гор тел, собрав огромнейшее количество биоматериала. От легионеров я узнал, что патроны в наших винтовках делаются из панциря личинок, а тела клонов – из всего остального. Чем качественнее материал, тем лучше получается снаряжение. Поэтому количество выдаваемых кредитов зависит не от опасности врага, а от его ценности и сохранности. Капитализм, блин. Шло время, и после 53 часов сражения последний враг был убит, а легионеры попадали от усталости. Точнее, от морального истощения. Наши физические тела не уставали, не ведали голода и жажды. Однако срок жизни этих оболочек был всего 4 дня. «Цезарь, спасибо тебе», — сказал один из легионеров и пожал мне руку. «Ага, спасибо.